и еще немного больше. «Зато какая жизнь потом наступит, девочки!» С улыбкой протянула одна из сестер, что лежала рядом со мной. «Представляете, в озерах будет плавать рыба, будут стрекотать кузнечики. Я так хочу послушать, как они стрекочут. Мне кажется, это похоже на музыку». «Музыку?» — я встрепенулась. «Брантир, нам нужна Дайра. Слышишь? Нам нужна Дайра!» «Что ты задумала?» — нахмурился Брантир. Он готов был защищать свою возлюбленную. «Музыка, Брантир! Нас спасет музыка! Приведи ее с гуделкой, и я покажу вам чудо!» Я рассмеялась. Как же я не догадалась сразу. Брантир кивнул, исчез, и через несколько минут вернулся с Дайрой, сжимавшей в тонких пальцах гуделку. «Что у вас здесь происходит?» — удивилась она, глядя на валяющихся без сил людей. «Потом, Дайра», — ответила я. «Нам нужна твоя помощь. Помнишь, как мы с тобой однажды на посиделках песню пели? Сможешь еще раз так же сыграть, как тогда? Подобрать мелодию к песне?» — удивилась Дайра. «Но зачем?» «Не спрашивай. Все позже. Просто попробуй». «Хорошо», — согласилась Дайра. «А кто петь-то будет?» «Мы все», — улыбнулась я. «Летние, формируй круг. Сестры, я не могу обещать, что все получится так, как я задумала. Но у нас есть шанс. Давайте попробуем». Мы встали в круг. Дайру я поставила рядом. Закружил хоровод. Сила тоненьким ручейком потекла к нам. «Сестры, слова у песни простые. Подхватывайте. А ты, Дайра, играй. Изо всей силы играй». Велела я и запела. «В ополе березка стояла». Первый куплет ничего не изменилось. Второй. Люли-люли подхватили уже все. А Дайра ударила по струнам гуделки в полную мощь. И чудо случилось. Весь мир вокруг нас зашевелился. Вздрогнул, щедро питая силой кружащихся в хороводе сестер. А сила снова, широким потоком, как в самый первый раз хлынула из меня. Ее было столько, что вместо того, чтобы обессилить, и я, и сестры после возвращения на место храма воспряли духом. Никто из нас больше не падал от усталости. «Мало!» — удивленно ахнула Дайра, когда увидела, как черная пустошь перестала быть пустошью. «Что это такое?» «Мало!» — удивленно ахали сестры. «Как это так?» «Брантир тебе объяснит, Дайра. А я совсем забыла, что хоровод водят не просто так, а с песнями». Я расхохоталась. А дар Дайры усиливает ее действие кратно. «А теперь за дело. У нас еще 15 храмов осталось». Вечером мы вернулись уставшие, но не обессиленные и довольные. У нас все получилось. В храме Аровых ведьм сегодня был праздник. Сестры, окрылённые надеждой стать свободными, готовы были делиться с нами самым лучшим и накрыли столы в главном зале, вытащив из погребов многолетние запасы. Посвященные сестры, впервые за эти дни, способные говорить после возвращения в храм, наперебой делились впечатлениями, рассказывали, добавляя тысячи мелких подробностей, историю возвращения мира с той стороны. А я прижималась к Корбрану и с улыбкой слушала, как рождалась новая легенда Гвинара, главным героем которой была я. Гвинарская вдова Малла, принцесса Хадоа в изгнании. Я хотела было поправить, но Орбран шепнул мне на ушко, что все мои потуги изменить мнение о своем происхождении бесполезны. Остается только смириться и принять все так, как есть. Я согласилась с ним. Какая разница, откуда я, кто я, если это Малла, о которой рассказывают прямо сейчас посвященные сестры, не имеет со мной настоящей ничего общего. Слишком уж всесильно выгляжу я в их глазах. Слишком смелый, слишком решительный, слишком всезнающий, слишком супергеройской. А мне было страшно. И все эти дни, и сейчас. Ведь это еще не конец. Для меня, для Граи, для Нади, для Орбрана с братьями — Добре. Для всех тех, кто оказался в нашем узком кругу заговорщиков. Для нас эти 4 дня — самые первые в длинной цепочке трудных дней по освобождению Гвинара. Но пока был праздник. Мы радовались завершению самого трудного физического этапа, как дети. Обнимали друг друга, смеялись и плакали одновременно. Надя, шатаясь от усталости, шутка ли 4 дня по 12 часов быть подключенной к оракулу, хохотала и вешалась на шею счастливому Фредолу. И даже Добрый улыбался искренне и по-настоящему, а не пытаясь расположить к себе с помощью дара. Брантир с Дайрой, не стесняясь никого, обнимали друг друга и о чем-то тихо шептались. Это, пожалуй, был самый радостный вечер за все время. На следующее утро, когда все еще спали, мы с Надей спустились в сумрачный зал. Тот самый, где мы тогда воевали с Мушкой. Грая уже ждала нас у входа. Она немного нервничала. Неизвестность пугает. Грая, я обняла ведьму, ставшую мне подругой в этом мире, несмотря на не самое лучшее начало знакомства. Я постараюсь, но обещать не могу. «Я знаю, Малла». Грустно улыбнулась она и обняла меня в ответ. «Но когда стоишь одной ногой в могиле, смерть не так страшна. Поверь. И не пытайся добиться невозможного, поняла? Не рви жилы. Ты поняла?» «Хорошо», — всхлипнула я. «Я сегодня посмотрю. У нас еще есть день в запасе. Если не получится, то отложим на завтра». «Нет», — рассмеялась верховная арова ведьма. «Не надо ничего откладывать. Пожалей меня. Ждать еще целый день». «Нет. Режь сразу. Ты поняла, Малла. Главное — прервать связь. Вместо меня верховной станет летняя. Теперь все ведьмы станут свободными, и жены не должны будут умирать за своих мужей. Да ради такого мне ничего не жалко, даже оставшейся половины жизни. Ты поняла? Не вздумай геройствовать». «Хорошо», — кивала я, вытирая слезы, и даже Надя всхлипывала рядом. «Готовы? Давайте приступим». Грая, обняв нас и попрощавшись, села на трон сумрачного зала и положила руки на подлокотники, накрыв левой мерно бьющееся мертвое сердце, и застонала, прикусив губу. «Больно». Я вытерла слезы и решительно прижала ладони Граи своими. Один удар сердца, и вот я уже лечу к малому оракулу. Хорошо, что у Аллы везде одинаковый пароль. А то я бы еще и нервничала от страха забыть или перепутать. Ввожу пароль, хочу помочь. Очень хочу. Безумно хочу освободить несчастных вдов от такой страшной участи, на которую сама же и обрекла. Пусть давно. Пусть я этого не помню. Пусть это была не совсем я. Но они не должны умирать за своих мужчин. Не должны страдать и мучиться от наведенной тоски. Не должны приносить себя в жертву. Надо со всем этим покончить. Прямо сейчас. «Малла!» Голос Нади доносился, как сквозь вату. «Ты зашла?» «Да», — ответила. «Зашла». После ввода пароля я оказалась в комнате. Алла объяснила мне, что делать. Но сейчас именно Надя была самым опытным пользователем местных компьютеров. И я взяла ее с собой на всякий случай. Если вдруг растеряюсь и не смогу разобраться. Все же я и дома не особенно дружила с передовыми технологиями. А от ходок гвинарских компьютеров Надя была в восторге. Она говорила, что до такого уровня нам еще очень долго. Подключаясь к компьютеру, ты попадаешь в своего рода виртуальную реальность. И все управление происходит именно там. 7 храмов Оракула, например, показывались Наде в виде объемной голограммы шара с точками, обозначающими храмы. Если точка светилась, то храм подключен к сети. Если нет — нет. Но на второй день картинка стала сложнее и глубже, словно оракул подстроился под восприятие Нади, или Надя под оракула. И теперь храмы возвышались над шаром в виде пирамидок. И помимо факта подключения, Надя стала видеть еще и радиус их действия. К четвертому дню Надя могла увидеть даже нас, если мы были на дневной стороне Гвинара. И управлялся компьютер исключительно силой мысли. Никаких тебе кнопок, кроме одной. На входе. Еще Надя отметила, что самым энергозатратным был именно полет к оракулу. И как только ты попадаешь внутрь, сил для нахождения там практически не нужно. Из чего мы сделали вывод, что короли Гвинара просто сами не могли принять виртуальную реальность оракула, поэтому их возвращало назад моментально после нажатия кнопки. Все же для гвинарцев оракул скорее божество, чем просто артефакт. Продукт маготехнологии. В моей комнатке было пусто. Алла сказала, что я должна представить связь между мирами, и тогда я увижу эту цепочку, которую нужно разъединить. Я закрыла глаза и представила, но ничего не изменилось. Никаких голограмм и объемных картинок. Ничего. Пусто. «Надя!» — запаниковала я. «У меня не получается! Я ничего не вижу!» «Успокойся!» Голос Нади доносился все так же глухо. «Попробуй начать с этого конца цепочки. Увидь мертвое сердце играю. Давай!» Я сосредоточилась. Представила, как мы с Граей выглядим со стороны. Она сидит на троне и ждет то ли окончательной смерти, то ли жизни. И нервничает. Я бы на ее месте не смогла бы быть такой спокойной. Нет. Я бы, наверное, рыдала или билась в истерике. А она сидит ровно. И я слышу, как бьется мертвое сердце, гоняя кровь. Перед глазами что-то замелькало. Стали появляться очертания Граи. Одна половина ее тела сияла, наполненная сверкающей голубой энергией, а вторая чернела, как самая темная часть ночи. И вдруг я увидела, что Грая как будто бы не Грая. Ее лицо менялось, словно части тысяч лиц смешались в калейдоскопе, и теперь хаотично складывали из этих кусочков одну картинку. На мгновение появились глаза мушки. Их я ни с какими другими не спутаю. Еще никто и никогда не смотрел на меня с такой ненавистью. А потом мелькнула ее же презрительная улыбка. И я услышала шепот: «У тебя ничего не получится. Все давно не так, как думает первая арова-ведьма. Все давно изменилось». Мушка зло расхохоталась, а я взмокла от ужаса. С таким трудом появившееся первое звено цепочки передачи силы тут же исчезло. Вот же, проклятая мушка. Теперь начинай все сначала. Как же трудно представить то, что никогда не видела. «Мама!» Шепот сына заставил дернуться. «Мама, я здесь!» «Сынок!» Я потянулась к нему, и на стене мгновенно нарисовалась нужная мне схема. Оракул в этом мире, логик на том свете, верховная, как батарейка, и Алла с моим сыночком на другой стороне. «Спасибо, сынок», — прошептала, глотая слезы. «Скоро я заберу тебя оттуда, малыш. Потерпи еще немного». Глава 29. Теперь, когда схема была перед глазами, разорвать ее оказалось просто. Пробежала по цепочке. Самое слабое звено нашлось как раз на стыке миров. Я зажмурилась и изо всех сил рванула миры в разные стороны. «Кошмар, меня подери!» Громыхнуло так, что я чуть не оглохла. Но зато схема на стене тревожно замигала. У меня получилось повредить одно звено. И тут я увидела, как по фигурке Граи начала расползаться темнота. Энергия уходила в разрыв и рассеивалась в межмировом пространстве. «Ну уж нет. Как бы не так. Я не дам ей умереть». Я снова потянулась к нити. Ее хвостик болтался, как хвост коровы. И из него, как из порванного шланга, сочилась синяя энергия. «А если завязать узелок? Если эта нить как шланг, то утечка должна остановиться?» Я поймала хвостик нити и одним движением завязала узел. И еще один. Энергия перестала сочиться и повисла на конце нити шланга крупной каплей. Аграя на глазах начала оживать. У меня получилось. Это оказалось гораздо проще, чем я думала. «Потерпи, сынок. Я скоро освобожу вас», — шепнула я в пустоту. Больше связи с той стороной не было, и вряд ли он меня услышит. Но теперь я была уверена, что все будет хорошо. Осталась самая малость — умудриться во время родов найти время на спасение души собственного ребенка. А я боюсь рожать. Хотя Орбрен и говорил мне, что уберет боль, но все равно страшно. «Мало!» — крик Надии, донесшийся через слой ваты, заставил отвлечься от мыслей. Я отключилась от малого оракула и снова оказалась в тронном зале. И сразу поняла, почему кричала Надия. Грая все равно умирала. Что-то я сделала не так, как нужно. «Надия, приведи Орбрена!» Велела я и снова закрыла глаза, стремясь в комнату, где осталась моя схема. Пароль, вход, схема все еще на стене. Но теперь я вижу, что все плохо. Энергия, которой некуда уходить, начала переполнять Граю и малый оракул. Еще немного, и здесь все взлетит к чертям вместе со всеми нами. Надо немного распустить узел, чтобы энергия уходила с такой же скоростью, как и приходила. Невольно вспомнились задачи из школьной математики. Вода из одной трубы вливается в бассейн, а из другой вытекает. Только труб, которые вливаются, у меня не одна, а несколько сотен. Каждая арва-ведьма отдает свою энергию Грае. Получается, даже отключив систему питания той стороны, я не сняла проклятие с ведьм. Они все так же обречены быть батарейками. Только теперь энергия уходит в никуда. Да, ведьм больше не будет. Но и те, кто уже стал ведьмой, не смогут вернуться к нормальной жизни. Если только я не разорву все связи и не завяжу сотни узелков на нитях, ведущих от каждой сестры к Верховной. Надо попробовать. Я уселась поудобнее, прямо на пол, и закрыла глаза. Веер нитей, входящих в Граю, впечатлял. Мне стало жутко от объема работы, который предстоит сделать. Но не зря говорят. Глаза боятся, а руки делают. Я вздохнула и потянулась к первой. Разрыв. Узелок. Разрыв. Узелок. Некрепкий, чтобы энергия сочилась тихонько, по капле, не давая накопить критическую массу. Разрыв. Узелок. Вода должна вливаться и выливаться из бассейна с одинаковой скоростью. Сколько прибыло, столько убыло. Разрыв. Узелок. «Мало», — раздался голос Орбрана. Грая пришла в себя. «Хорошо», — улыбнулась я и вздохнула. «Не мешайте мне». Разрыв. Узелок. Кажется, меня ждут два очень длинных дня. Разрыв. Узелок. Я думала, сойду с ума от такой однообразной работы. Но когда приноровилась, стало проще. Руки работают, а голова свободная. Можно и помечтать о будущем, и подумать о прошлом. Я представляла, как счастливо мы будем жить втроём. Я, Орбран и наш сын. Я буду руководить колхозом, муж станет лечить людей, а наш малыш будет расти и радоваться жизни. А еще я поняла, что хочу еще и дочку, с глазами, как у Орбрана. И уж вторую беременность я не буду носиться и спасать мир. Возьму декретный отпуск и буду наслаждаться покоем. И вообще, хватит с меня приключений. Я скучаю по своей старой жизни, когда всех забот и было, что пьянки Орландо. Это же такая мелочь. Я бы сейчас даже ни секунды не думала. Развелась бы сразу. Никакая любовь водке не соперница. Пьет, значит, ты уже проиграла. Уходи. Треугольники никогда не делают счастливой третью сторону. Вечером первого дня я смогла оценить результаты своей работы. Среди аровых ведьм стали сразу заметны сестры, которых я отвязала от системы. Они даже выглядеть стали по-другому. Посвежели вроде. И ходили с какими-то мечтательными улыбками на лицах. А когда я спросила, как ощущения, ответили, что мир вокруг словно ярче стал. Цвета появились, мечты и даже планы на будущее. Сразу несколько ведьм бывших ко мне в колхоз напросились. Соскучились, говорят, по жизни простой. По труду, по людям. Вообще стало понятно, что такой сильной организации, как Аровы ведьмы, больше не будет. Посвященные сестры и раньше были более свободны в своих действиях. А теперь все станут просто обычными женщинами. Ну, может быть, чуточку более одаренными, чем раньше. Или наоборот, потерявшими свои дары. Время покажет. Мало. Вечером второго дня, Грая, лежа в постели, Орбран запретил ей вставать, заговорила со мной об этом же. «Знаешь, это, конечно, хорошо, что мы теперь свободны. Но вот я думаю, а кто теперь будет повитухами? Кто будет смотреть за беременными? Как женщины будут рожать? Одаренных лекарей, как Орбран, очень мало. Раньше в каждой деревне жили аровы ведьмы. А сейчас?» «Я не знаю», — грустно улыбнулась я. «Мы сейчас столько всего сломали в привычной жизни и еще ломаем, что я даже боюсь представить, что из этого всего получится. Нет, когда-то мы, конечно, будем жить лучше, чем сейчас. Но как дойти до этого лучше и не заблудиться? Не знаю». «Мы с Летней весь день об этом думали. Решили, что нельзя нам совсем распускать аровых ведьм. Многие хотят уйти, но кто-то хочет и остаться. Кто-то слишком долго во всем этом живет и по-другому себе жизнь не представляет. И мы подумали, хорошо бы обучать девочек с древней кровью тому, что мы знаем. Их ведь сейчас ничему не учат». «Не учат?» — удивилась я. «Но почему?» «Ну, считается, что девочки всего лишь носители древней крови, но к обучению не способны. По крайней мере, те, у кого ее крохи совсем, как у меня или у Летни. А так у девочек будет шанс стать в жизни кем-то, а не просто элитной свиноматкой». Грая засмеялась. «Никогда не забуду, как ты возмущалась». «Мне кажется, это хорошая идея», — согласилась я. «А ты поможешь воплотить ее в жизнь?» — подмигнула Верховная. «А я-то при чем? Чем я помочь могу-то? Разве что договор заключить на снабжение продуктами от колхоза?» — хохотнула я. «Нет, ну правда, ничем другим я помочь не смогу. Мне еще, конечно, вместе с Его Величеством и всеми остальными оракула перепрограммировать. Но мы будем убирать старые правила, а не записывать новые. Захотят девочки учиться, пусть учатся. Это их право. Принуждать к чему-либо, да еще и через оракула, я точно не хочу». «Эх, мало», — рассмеялась Грая снова. «Какая же ты еще наивная. Но не буду торопить события. Поживем, увидим», — подмигнула она мне. Глава 30. К моим родам готовились, как к последнему бою. Все. Даже Брантир с Дайрой, Фредел с Надей, Добря, бывшие арвы ведьмы, посвященные сестры. Странные люди. Им-то чего волноваться? Волноваться надо мне, Орбрану и Грае, которая решила сама лично принять моего ребенка. Она ради этого даже выпила какой-то страшно секретный ведьминский отвар, которым меня поили, когда я училась управлять стихиями. И встала. На Граю на уровне энергии лучше было не смотреть. А то и хихикать начинала. А потом волноваться, как она будет дальше так жить. Она была похожа на многоножку. Так много нитей с узелочками отходило от нее в разные стороны. Но я надеялась, что со временем эти каналы атрофируются и исчезнут. А в остальном Грая чувствовала себя прекрасно. Сердце снова билось у нее в груди, а мертвое, то, что лежало на подлокотнике трона, высохло и превратилось в пыль. Вообще вся жуть из сумрачного зала исчезла, и он стал обычной комнатой. Пыльной и грязной. Ведь сколько ты ни запечатывай двери, а пыль все равно найдет лазейку. Чистыми были только белые дорожки, по которым ходили ведьмы. Жуткая тьма того света, живущая в углах сумрачного зала, исчезла сразу, как только я прервала связь между мирами. С самого утра седьмого дня меня мучили посетители, выпрошавшие, как я себя чувствую. А я чувствовала себя прекрасно. Как всегда. Ничего не болело, нигде не тянуло, никуда не хотелось. Оставалось выполнить самый легкий пункт нашего плана. В тот самый миг, когда грань между мирами истончится, вытащить часть души моего сына, которую Алла отдала той стороне, и перерезать пуповину того света. Алла сказала, что тогда созданный мир погибнет, а мой сын родится с целой душой. И я сама с нетерпением ждала, когда все закончится. Я бы и домой уже пошла. Но мы с Аллой, когда составляли план, решили, что рожать здесь, в храме, будет надежнее. По сути, я должна была повторить то, что происходило много тысяч лет назад, чтобы легче было забрать душу у той стороны. Роды начались только к вечеру. Все шло по плану. Схватки становились сильнее. Орбран не отходил от меня ни на шаг. Грая помогала дышать и контролировать частоту и интенсивность схваток. А между ними я закрывала глаза и прислушивалась. Тот свет вот-вот должен был приблизиться на минимальное расстояние. И я должна была быстро найти и освободить ребенка от тысячелетнего плена. Еще немного. Еще чуть-чуть. Еще капельку силы терпения, и все. Все закончится. Я просто буду жить. Тихо и спокойно. Никаких угроз, никаких битв, никаких заговоров. Просто жить. Серая тень той стороны приближалась. Тьма зашевелилась по углам. Ветер с того света шевельнул магическое пламя факелов. Я закрыла глаза. Сейчас, мальчик мой, еще немного. И я увидела. Увидела мир, созданный Аллой много тысяч лет назад и теперь связанный тонкой нитью с моим сыном. Со мной. Я привычно поймала серую нить энергии и потянула. Сильнее. Еще сильнее. Но она не поддавалась. Наоборот. Я с ужасом поняла, что с той стороны кто-то тянет эту нить на себя, вытягивая отсюда, из этого мира, душу моего ребенка. Кто-то почти такой же сильный, как я. Не понимаю. «Мало!» Отчаянный крик Аллы. И я увидела, как она бьется в серую пленку между мирами, пытаясь вырваться. «Мало!» Пленка растягивалась, как воздушный шар. Резина становится все тоньше и прозрачнее. И можно увидеть то, что происходит внутри шара. А там... Там стояли толпой бывшие верховные. Не все, догадалась я. Но их было довольно много. И среди них я увидела Мушку. И вспомнила то, что она говорила мне. А ведьмы вдруг все толпой подались назад. И я почувствовала, как нить в моих руках рванулась. «Они тянут пуповину на себя», — поняла я. «Они хотят забрать моего ребенка, моего сына, чтобы его душа была целой, но не здесь, а там». «Нет!» — закричала я и изо всех сил вцепилась в ускользающую из моих рук жизнь моего малыша. «Нет!» «Мало». Встревоженный Орбран положил обе руки на живот. «Что-то не так. Я помогу. Держись». Он направил на меня поток своей силы. И я ощутила, будто бы его ладони обхватили тонкую нить жизни нашего малыша, помогая удержать. Силы. Мне нужно вложить больше сил, чтобы спасти моего ребенка. Я потянула. Без рывков, осторожно, чтобы не порвать нить. Но изо всех сил. Я ощутила, как Корбран напрягся, помогая мне. «Не понимаю», — забормотал он. «Что происходит? Как будто бы кто-то тянет...» «Бывшие верховные», — всхлипнула. «Как же мне страшно». «Они почему-то там, на том свете, и они тянут моего сына к себе. Не понимаю, Алла ничего не говорила про такое». «Бывшие верховные?» Грая кинулась ко мне. «Ты уверена?» «Да», — мотнула я головой. «Не понимаю, откуда они там взялись, и зачем им мой сын?» «Арр!» — выругалась ведьма, а потом посмотрела на Орбрана и решительно приказала. «Усыпи ее. «Но...» — растерялся мой муж. «Так надо, Орбран. Спокойно ответила она ему. Чересчур спокойно. Поверь, Малли этого лучше не видеть. Она только помешает. «Нет!» — закричала я. «Нет! Что происходит? Что вы собрались делать?» Но Орбрен легко коснулся моего лба. «А-а-а!» Я закричала и попыталась встать с кровати. Ощущение было такое, будто бы меня переехал трактор. Сил не было, руки и ноги совсем не слушались. Но я должна встать. Я должна спасти своего ребенка от аровых ведьм с того света. «Тише, Малла», — зашептал Орбран, удерживая меня за плечи. «Тише, разбудишь сына. Все хорошо, родная. Все закончилось. Наш мальчик с нами. У нас все получилось». «Все?» Я пощупала живот. Его не было. «Где мой сын? Орбран, что с ним? Меня что, прокесарили, да?» «Про... что?» «Он спит рядом с тобой». Мой муж улыбался. «Лежи тихо, не вертись. Тебе нужно отдохнуть». «Где?» Я завертела головой. Рядом со мной огромным черным облаком лежала непроглядная тьма. «Орбран, где мой сын?» И вдруг тьма открыла глаза и лизнула мою руку шершавым языком. Оказывается, это огромная стелёнка, кошка, тьма развалилась на моей кровати там, где раньше спал мой муж. «Она охраняет его», — тихо рассмеялся он. «Представляешь? И подпускает к ребенку только меня. Думаю...» — добавил. «Днём вместо тьмы нянькой будет свет». Орбрен наклонился и сунул руки во тьму, доставая крошечный сверток с маленьким розовым личиком. «Райки», — прошептала я. Горло перехватило от счастья. «С ним все хорошо. Я видела». «У нас все получилось?» «Да, Малла. С ним все хорошо». Он аккуратно вложил мне в руки моего малыша. Мы забрали его душу с той стороны. Теперь ему ничто не угрожает. «Он такой крошечный и такой хорошенький». «Вовсе нет». Орбрен присел рядом и обнял нас обоих. «Он сильный и крепкий мальчишка. Настоящий боец». А я счастливо кивала, любуясь на ребенка. «Подумать только. Теперь я мама, а Орбрен — папа. Теперь мы — настоящая семья». «Мало, покормишь его? Мы уже прикладывали его к груди, пока ты спала. Но он может поесть еще. Хочешь?» Я кивнула. «Да, очень хочу». Мой мальчик сладко чмокал губами, а я просто была счастлива. Райки поел и снова заснул, так и не выпустив сосок изо рта. Я тоже, кажется, так и заснула, прижимая к себе сына. Глава 31. «Она спит?» — спросила Грая. Я как будто бы видела все со стороны. Моя комната, серые каменные стены, деревянные балки потолка, горящие факелы на стенах. Рядом с моей кроватью стол. Его занесли прямо перед родами. И там подготовлены чистые мягкие куски материи. Это старая рубашка Орбрена, которую и нужно завернуть сына сразу после рождения, чтобы малыш был под его защитой. Я немного посмеивалась над местными обычаями, но не противилась. Вот я в кровати. Рожаю. Грая замерла с одной стороны. Орбрен склонился надо мной с другой. «Да, спит. Но зачем, Грая? Я тебе, конечно, доверяю полностью, но это не слишком хорошо и для Маллы, и для нашего сына». Я попыталась позвать мужа, но у меня не получилось. Руки и ноги тоже не слушались меня. Их вообще как будто бы не было. И тела не было. Просто была я. Беспристрастная и безэмоциональная. Как будто бы фиксировала то, что происходит. Запоминала, и все. «Все плохо, Орбрен. Все очень плохо. Не знаю, как задумывала Алла, но за эти тысячелетия аровы ведьмы тоже не бездействовали. Мы многое узнали о той стороне. Многому научились, приспособились жить в таких условиях, в которые поставили нас не по своей воле. «Грая», — перебил ее Орбрен, — «побыстрее. Мне некогда слушать историю аровых ведьм. Нам нужно спасти сына Маллы и ее. Ты же понимаешь, если с ребенком что-то случится, то... то Маллу в горе ее не остановит ничего». «Да, знаю. Если коротко, то Алла немного слукавила. Она использовала переделанное заклинание сотворения мира. Вероятно, она надеялась, что, прервав рождение мира и отпустив большую часть души своего сына на перерождение, она остановит этот процесс. Но за многие тысячи лет, благодаря аровым ведьмам, все потихоньку двигалось. Мир создавался. По песчинке, по камушку. И сейчас, чтобы он стал живым, нужно всего лишь завершить начатое. Отдать ему то, что принадлежит по праву. То, зачем мы, аровы ведьмы, охотились с самого начала. «Вот же кошмар, меня подери!» — возмутилась нынешняя я. Не та, что была там вместе с Граей и Орбреном. А я ей верила. «Нет!» — Орбрен прикрыл меня собой. «Лучше не подходи, Грая. Ты не получишь его душу». «Дурак!» — выругалась Верховная. «Я и не собираюсь. Хотя не буду врать. Если бы не случилось то, что случилось, я бы не сомневалась ни капли. Но сейчас я хочу предложить другой вариант. Если ты согласен, то мы можем попробовать». «Согласен. Если это сохранит жизнь малышу, я согласен на любое твое предложение. Что я должен сделать?» «Ты даже не знаешь, что именно я хочу предложить», — улыбнулась Грая. «Я готов отдать все, что угодно. Даже жизнь. Мало так много сделала и еще сделает для нашего мира. Если будет счастлива». «Именно поэтому и я готова ради этой девочки на многое», — согласно кивнула Грая. «Ведь она рисковала всем ради Гвинара. И мы не можем не отплатить ей той же монетой. А с ценой ты не промахнулся». Она невесело улыбнулась. «Значит, мы с тобой пойдем вдвоем». «Вдвоем?» — скинулся Орбрен. «И это еще не гарантия, что все получится. Мы слишком слабы по сравнению с мальчиком. И мир может счесть нас недостаточной жертвой». Грая тяжело вздохнула. Орбрен побледнел, но решительно тряхнул головой. «Хорошо. Значит, мы пойдем вдвоем. «Нет-нет-нет!» Я зажала рот рукой, чтобы не закричать. «Грая, думай! Должен быть другой способ! Должен быть!» «У нас мало времени!» Грая вздохнула. «Я сейчас все подготовлю, а ты пока можешь проститься с братьями. И позови Летни. Мне нужна будет ее помощь». «Хорошо». Орбрен подошел ко мне спящий и легко погладил по щеке, убрал за ухо растрёпанные пряди волос. Он смотрел на меня так, как будто бы прощался навсегда. Наклонился надо мной, что-то прошептал и поцеловал. Я не ощутила, но представила себе этот поцелуй. Нежный, мягкий, от которого сердце переворачивается в груди и замирает от счастья. А потом встал и ушел. Стремительно. Не оборачиваясь. Хлопнула дверь. Мы с Граей остались одни. И она, до этого суетливо теребившая пеленки, вдруг бросила все и обернулась. «Малла». Грая посмотрела прямо на меня. На эту меня, что висела сейчас в углу комнаты. «Я знаю, оракул все запоминает. И ты сможешь потом увидеть то, что здесь случится. Прости за то, что усыпили тебя. Но ты стала бы отказываться от такой помощи. А это неправильно. Твой сын и ты сама заслужили свое счастье, как никто другой. Слышишь? И мне совсем не жаль заплатить такую цену. Тем более...» Грая вдруг лучисто улыбнулась. «Я знаю, все будет хорошо. Возможно, мы еще увидимся. Я не совсем уверена. Но, возможно, это еще не конец. Возможно». «Нет!» — В дверях появился Орбран и перебил ведьму. «Я не согласен». Он говорил не мне, не Грае, а тому, кто шел за ним. Фредолу. «Орбран». Казалось, они продолжали спор, начатый еще там, за дверями моей комнаты. «Ты же понимаешь, что это правильно. Ты должен любить Маллу, растить сына. Тебе нельзя оставлять ее сейчас. Это нечестно. В первую очередь по отношению к ней». «У тебя есть Надя, и ты готов сделать ее несчастной?» «Надя собирается в Мидгард». Следом вошел Брантир и сдал нас с потрохами. И откуда он узнал? «Орбран, мне тоже больно, как и тебе. Я не хочу потерять ни тебя, ни его. Но Фредол прав. Ты должен быть с Маллой». «Вот именно». Фредол с отчаянием посмотрел на ведьму. «Грая, ты же понимаешь, что это моя дорога. Мой долг. Орбран, я люблю Надю, но она не любит меня. Я это знаю. И потом, я пережил 16 жен. Я перенес в жертву Гвинару 16 женщин. Орбран, мне это нужно, понимаешь? Мне самому это нужно». «Он прав, Орбран», — подала голос, стоявшая на пороге Летняя. «Позволь ему сделать то, что он хочет. Поверь, никто и никогда не упрекнет тебя в том, что ты позволил ему уйти. Потому что ему это нужно больше, чем тебе». «Нет!» Орбран не хотел ничего слушать. «Грая сказала, что я...» «Нет!» — перебила его Грая. «Кто из вас пойдет вместе со мной, не так важно. А вот кто останется?» «Орбран, так будет лучше», — спокойно ответила Грая. «Для Маллы, для Гвинара, для всех». «Но...» «Никаких «но», брат». Фредол обнял Орбрана. «Я желаю тебе счастья. Приглядывай за ней, а то мало такое может натворить. Нечаянно». Передразнил он меня. «Это она может». Орбран и Брантир плакали, обнимая брата. «Фредол!» Надя, наверное, подслушивала под дверью и теперь кинулась ему на шею. «Фредол!» «Тише, моя хорошая», — прошептал он и поцеловал жену. «Все будет хорошо. Малла откроет портал. У нее это теперь получится гораздо лучше, чем у меня. И ты пойдешь домой. Будь там счастлива. Хорошо?» Надя обнимала его и плакала. Я тоже не могла сдержать слез. «У нас мало времени», — напомнила о себе Грая. «Каждая минута на счету. Брантир, уведи Надю». Брантир кивнул, обнял еще раз Фредола и увел плачущую Надю за дверь. Мы остались пятером. Ритуал оказался весьма прост и странен одновременно. Никаких жертвенных алтарей, никакой крови. Хотя Грая и говорила про подготовку, но ничего не делала. Скорее всего, она просто хотела дать время попрощаться братьям. Она даже Летней ничего не сказала. Но только потому, что еще вчера мы не знали, выживет Верховная после снятия проклятия или нет. Грая была готова к смерти уже давно. А Фредол? Он тоже был спокоен и даже как-то безмятежен. Как будто бы узнал что-то такое важное и очень правильное. «Фредол!» Орбран нервничал гораздо больше. «Это должен...» «Нет, брат», — покачал головой бывший король. «Не ты. Это должен сделать я. Это хочу», — выделил он. «Сделать я». «Хватит разговоров!» Грая отодвинула Орбрана и встала напротив Фредола. «Давай руки!» Они взялись за руки, глядя в глаза друг другу. Грая запела какое-то невероятно сложное заклинание низким, вибрирующим голосом. А потом случилось что-то странное. Их тела начали исчезать с ног, превращаясь в сгустки света и тьмы. Грая пела до тех пор, пока тьма не доползла до подбородка. Еще мгновение, и уже две большие капли черной и белой энергии закружились рядом, не смешиваясь и сворачиваясь в огромный шар. Как тогда, когда я победила армию Хадуа, вспомнила я. Точно такой же шар тогда получился у меня с сыном и Орбраном. только меньше. Этот был просто гигантский, в рост человека. Самопожертвование, поняла я. Эта жертва даже больше той, что отдала тьме Алла. Переливающийся тьмой и светом шар на секунду замер, а потом метнулся ко мне в живот и исчез, впитавшись прямо в кожу. Я, та, что безмятежно спала в постели все это время, дернулась и заорала. Наверное, мне было больно. Орбрен кинулся ко мне, положил руку на живот и зашептал что-то на ухо. А потом... Потом я начала рожать. Схватки, затихшие после того, как я увидела ведьм, пытающихся забрать моего ребенка, возобновились с новой силой. Летние с Орбреном засуетились. Роды были стремительные. Мне показалось, что Орбрен наклонился надо мной и через секунду уже поднял нашего сына вверх ногами и отвесил легкий шлепок по маленькой попе. Сыночек заплакал. Его положили мне на грудь, и он затих, прижимаясь кожа к коже. Мой мальчик родился. Тот свет принял замену. А я смотрела запись, которую мне показывал оракул, и плакала. Какие же они? Орбрен, готовый пожертвовать своей жизнью ради нашего, да, нашего, сына. Грая, Фредол, отдавшие жизнь ради того, чтобы он был свободен и жил. Я этого никогда не забуду. Мала. Встревоженный Орбрен разбудил меня среди ночи. Что случилось? Почему ты плачешь? У тебя что-то болит? Душа, Орбрен. Обняла я любимого мужа. Сын сопел рядом, подвешенный над кроватью люльки, над которым черным облаком висела кошка тьма. У меня болит душа. Я бы не позволила им. Понимаешь? Не позволила. Я знаю, улыбнулся он. Мы все это очень хорошо знаем. Поэтому Грая и велела усыпить тебя. Знала, что ты не примешь от них такой жертвы. Он замолчал, а потом спросил. А откуда ты узнала? Тебе показал оракул? Да, кивнула я. Кажется, мы еще не все знаем про аровых ведьм. И кажется, я не готов узнавать все. Орбрен вздохнул. То, что сделала Грая, невероятно. Я бы не поверил, если бы не увидел это сам. Мы еще долго лежали без сна в темноте нашей комнаты, прижимались друг к другу, чувствуя тепло наших тел. Заснуть я смогла только под утро, а Орбрен так и не сомкнул глаз. Глава 32. Первые несколько дней после родов были самыми тяжелыми. И вовсе не из-за сына. Нет, он оказался спокойным, серьезным ребенком. И почти не плакал, только недовольно кряхтел, если ему что-то не нравилось. А еще в его глазах светилась вековая мудрость. Это выглядело пугающе, но было вполне объяснимо. Часть души моего мальчика провела на том свете многие тысячи лет. Я немного переживала, как это скажется на Райке, но Брантир, послушав мысли, заверил нас, что наш младенец ничем не отличается от всех других младенцев, которых ему доводилось видеть. И нет никаких предпосылок, что мальчик будет каким-то особенным ребенком. Ну, помимо, конечно, уровня сил. Здесь у него конкурентов просто нет и не будет. Наш сын — будущий сильнейший ведущий. А тяжело на сердце было от мысли о том, что для нас сделали Фредл и Грая. Мне трудно было принять такую жертву. Смириться с тем, что жизнь моего сына оплачена жизнями двух моих друзей. Мне казалось, это было неправильно. Но с другой стороны... С другой стороны, меня начинало трясти, как только я представляла, что случилось бы, если бы не они. Ведьмы забрали бы душу моего ребенка. Он бы умер, так и не родившись. Еще неизвестно, что ожидало бы его там, в руках аровых ведьм. Когда я задала этот вопрос Летней, которая стала верховной, она велела не думать о плохом. Мол, твой сын с тобой, и радуйся. Незачем переживать о том, что не случилось. Но это оказалось не так-то просто. Все эти дни меня навещали все, кроме Надии, и от этого было еще тяжелее. Орбрен говорил, что я должна дать ей время понять, что Фредел был в своем праве. Тем более Надя сама собиралась уйти от него в Мидгард. И правда, через 3 дня, когда мы уже собирались домой, в деревню, она пришла ко мне. «Я не виню тебя», — начала она с порога. «Я виню себя. Это я слишком поздно поняла, что он для меня значит». «Прости, Надя». Я обняла ее, и она заплакала, уткнувшись мне в плечо. «Если бы я могла, я бы не позволила им...» «Я знаю, я была там. Мало. Если бы я не готовилась сбежать от него в Мидгард...» «Ты его любишь?» «Да. Нет. Не знаю». Надя всхлипнула. «Я не знаю, как это. Любишь. Понимаешь? Вот ты же любишь Орбрена. Это сразу видно. Тебе кроме него никто и не нужен. Ничего не нужно. Живешь в деревне, в избушке и счастлива. А я нет. Мне всегда было мало только его. Всегда хотелось чего-то большего. Даже во дворце. Я тоже хочу много всего», — вздохнула я. «Но думаю, когда ты по-настоящему влюбишься, у тебя не останется ни капли сомнения, что это и есть любовь. А если сомневаешься, значит, твое сердце пока свободно». «Но Фредел ведь такой хороший был. Он заботился обо мне. И вообще... А я? Я даже не смогла ответить ему тем же». «Сердцу не прикажешь, Надя. Иногда оно выбирает не того, кого выбрал бы разум. И знаешь, мне кажется, Фредел будет счастлив, если ты будешь счастлива. Он отпустил тебя, как ты и хотела». «Но вдруг я ошиблась?» Надя подняла на меня заплаканное лицо. «Все может быть. Мы все ошибаемся». «Я так хочу к маме. Мне кажется, как только я обниму ее, все станет ясно и понятно. Фредел сказал, ты теперь сама сможешь открыть портал в Мидгард». «Скорее всего. Сил у меня на это теперь точно хватит. Осталось только научиться это делать». «Но сначала нам нужно перепрограммировать Оракула», — вздохнула Надя. «Фредел мечтал об этом. И я хочу исполнить его мечту». И я согласилась с ней. Я должна сделать все от меня зависящее, чтобы Гвинар стал таким, каким его хотели видеть Грая и Фредел. Только так я смогу отблагодарить их за подаренное мне счастье. Домой мы вернулись уже в сумерках. Орбрен подвесил над нашей кроватью люльку, подаренную аровыми ведьмами. Кошка тьма уже привычно заняла свое место и повисла черным облаком над сыном, сменив кошку свет, которая присматривала за малышом днем. И вроде все было хорошо, но что-то тревожило душу, не давало успокоиться. «Мало». Орбрен обнял меня. «На тебя слишком много всего свалилось, и тебе нужно время, чтобы прийти в себя. Давай пока отложим наши планы по очистке территорий, изменению Оракула и вообще все дела». «Но...» — попыталась возразить я. «А как же...» «Мир существовал таким много тысяч лет», — улыбнулся мой муж и выдохнул мне в макушку. «Подождет еще пару месяцев. А ты пока отдохни, займись сыном. Последние месяцы у тебя выдались очень напряженными, а последние дни ты вообще действовала на грани. Я как лекарь говорю, тебе нужен покой». «Я должна открыть портал в Мидгард. Но сначала нужно закончить все дела здесь. Никто, кроме нас с Надей, не справится с перепрограммированием Оракула». «Мало», — почернел Орбран. «Услышь меня. Ты на грани нервного истощения. Тебе нужен отдых и покой. Пообщайся с сестрами, проведи время с сыном, со мной. А потом... потом я отпущу тебя, если ты так хочешь вернуться». «Мало!» Дверь распахнулась, и к нам, как всегда, бесцеремонно влетела Салина. Она обняла меня и залилась слезами. «Ты...» — всхлипывала она. Как ты могла ничего не сказать нам? А мы думали, что ты просто зазналась, когда вышла замуж за Орбрена. А ты...» «Не понимаю, о чем ты», — обняла сестру. «Кажется, мы не виделись тысячи лет. Наверное, муж прав. Стоит перевести дух и отдохнуть. Побыть с ним, с сыном, с сестрами, с друзьями. Пока зима, и дел в колхозе немного». «Мы все знаем», — тараторила Салина. «Про черные пустоши, про Алуланда, про то, что она сделала ради Гвинара, и про то, что сделала ты. И это так... так... мы все рыдали, когда слушали». «Но откуда?» — удивилась я. «У нас в деревне новая ведьма», — поделилась новостями сестра. «Прося. Она раньше была посвященной сестрой, а теперь стала аровой ведьмой». Я мгновенно поняла, откуда растут ноги такой осведомленности. Вчера все сестры покинули храм и разъехались по всем деревням и весям. И вместе с ними расползлись свежие новости. Да, как ни крути, а аровы ведьмы — сила, с которой в Гвинаре нужно считаться. И раньше, и тем более сейчас, когда они перестанут быть темной стороной. Вот уж не повезло добре. «Мало. А правда теперь аровы ведьмы не полумертвые? Прося сказала, что теперь любая женщина с даром или с древней кровью может стать аровой ведьмой, чтобы научиться управлять своими способностями». «Подтверждая мою мысль, — спросила Салина. — Да, правда, — ответила я, искренне сочувствуя будущему правителю Гвинара. В тот вечер, чтобы поздравить с рождением сына, ко мне пришли все. Салина с Варном. Они собирались играть свадьбу в следующую семидневку, потому что на днях Варн открыл вторую лавку, и моя насквозь прагматичная сестра наконец-то согласилась выйти за него замуж. Рыска со своим женихом, таким же спокойным и молчаливым. Интересно, как они вообще общаются. Может, телепатически? Потому что за весь вечер они так и не сказали друг другу ни слова, но при этом удивительным образом понимали, что кому нужно. Наша главная сыроварка — Сайка с Дирком. Дирк курлыкал вокруг беременной жены, беспрестанно заглядывая в глаза и спрашивая, хорошо ли ей. Сайка просто млела от такой заботы, смущенно розовея, когда кто-нибудь шутил по этому поводу. Птичница Глая прибежала буквально на пару часов, оставив своих ненаглядных цыпляток на попечение помощницы. Она говорила только про избушку на курьих ножках, только про влажность и температуру. Господин Гририх с женой. Когда Велина повисла на Орбрене, обливая его слезами и называя сыном, все малость опешили. А господин Гририх долго держал на руках внука, вглядывая с черты лица, и заявил, что мальчишка — копия Орбрена в таком же возрасте. И даже потом тайком спросил у меня, уверена ли я, что это ребенок Арра. Может, у нас с Орбреном что-то было? А когда все ушли, и мы с Орбреном наконец-то остались одни, я обняла мужа и сказала: «Да, Орбрен, ты прав. Нам нужно отдохнуть. Отложим дела на пару месяцев. Тем более, должна же я наконец-то побыть наедине с любимым мужем». Но на следующее утро я проснулась раньше всех. Полежала, посмотрела на спящего рядом мужа, заглянула в люльку к сыну. Я хочу, чтобы они были счастливы. Тихонько оделась, вышла на крылечко и, свернув пространство, прямо со двора, шагнула к самому первому куполу в джунглях. Запустить очистку территории не так уж и сложно, но впервые делать это на практике немного страшно. Я присела у купола и закрыла глаза. Потянулась туда, внутрь. Нашла то, что мне нужно, и аккуратно поправила всего пару участков на следственных линиях. Теперь эти грибы будут использовать радиацию как источник энергии вместо солнечного света и очищать возвращенные с того света кусочки мира от заражения. За час я успела посетить еще три бывшие пустоши. Когда я вернулась, Орбрен ждал меня у крыльца. Он вздохнул, молча обнял меня и повел в дом. «Орбрен», — обняла я его в ответ, — «я не собираюсь возвращаться в Мидгард. И никогда не собиралась. Я хочу повидать родителей. Но мой дом здесь, в Гвинаре. с тобой. Эпилог. Солнечное затмение, как всегда, произошло вовремя. Дэн устало разогнул спину. Несмотря на возраст, он лично следил за движением Солнца и Луны. Слишком важно это было для государства. И слишком много тайн хранила эта маленькая комнатка на самом верху самой высокой башни Гвинарской академии. Подъем по длинной винтовой лестнице всегда выматывал старого ректора так, что ему требовался продолжительный отдых для восстановления сил. Поэтому несколько десятков лет назад он и велел затащить наверх небольшой диванчик, чтобы можно было отлежаться перед тем, как приникнуть к окуляру старого артефакта телескопа. И отдохнуть после. Удивительные все же вещи достались Гвинару от прошлой цивилизации. Сплав технологии и магии. Дэн каждый раз благоговением думал о том времени. Вот бы восстановить все знания и научиться создавать артефакты. Вроде ока связи с оракулом, которая стояла здесь же, в обсерватории. Именно оно и определяло будущих правителей, изредка снабжая имя коротеньким предсказанием. Дэн уже привык видеть там имя очередного Гвинария. И сейчас, скорее по многолетней привычке, мазнул взглядом по стеклянной поверхности ока и вздрогнул, не поверив своим глазам. С кряхтением поднялся с дивана и, шаркая все еще не отдохнувшими после подъема ногами, подошел ближе. Вчитался. Ничего не изменилось. Протер глаза и снова взглянул на экран, на котором ярко светилось имя сильнейшего ведущего, который и получал титул правителя на освобожденной территории и возможность включать оракула после затмения. Сердце заколотилось, заухало. Дэн схватился за грудь. Закрыл и открыл глаза. И снова ничего не изменилось. Он отступил назад и рухнул на диванчик. На темной поверхности ока буквы по-прежнему складывались в имя следующего короля Гвинара. Вернее, королевы. Малла Вильдо.